гласи. Човече мой, требаш ми. Не иди, не иди. Остало би срце, а не могу я. Судина ме на пут опет повела. Остало би срце, а не могу я. Судина ме на пут опет повела. Yeah.